Глава 27. «Лизонька, ты просто чудо! Да на такой крупный заказ мы даже примерно не могли рассчитывать, даже не мечтали!» Расхаживал Игнат Федорович по кабинету, активно жестикулируя руками. «Это ж подумать только! Даже виолончели! Да мы за все время работы продали всего одну, да и ту не музыканту, а коллекционеру!» «Какая удача! Какая удача!» Лиза сидела в кресле в кабинете директора и наблюдала за ним с грустной улыбкой. Никак не получалось избавиться от этой самой грусти. И Денис правильно понял. В первый момент, когда вышли из училища и сели в машину, больше всего ей хотелось расплакаться. Встреча с Глебом стала настоящим сюрпризом для нее. Меньше всего в музыкальном училище она ожидала увидеть его. И о спонсорстве его даже не догадывалась, как и не интересовалась, занимается ли он этим. Заметила Лиза и то, как удивился Глеб. Ее он тоже не ожидал встретить. Ну а дальше вся эта пикировка, как спектакль экспромтом. Она тоже родилась сама по себе. И Лиза уже не могла сейчас сказать, кто первый начал. Мало того, они и директрису вовлекли в этот спектакль, навязали ей роль посредника или буфера. Было бы смешно, если бы не эта проклятая грусть. «Что с тобой, девочка?» – остановился перед ней Игнат Федорович. «Уж не плачешь ли ты?» – проступила на его лице озабоченность. «Ну почему? Неужто я тебя чем-то расстроил?» «Нет, что вы!» – спохватилась Лиза, осознав, что уже какое-то время даже не слушает его, думая о своем. «Все хорошо, правда, просто...» «А что просто?» «Объяснить всего она точно не сможет. Она и сама пока еще не до конца поняла, что именно так сильно ее расстроило. Но склонялась к мысли, что грусть вызвана разочарованием. Ведь она думала, что Глеб ее дождется. В глубине души она планировала продолжить с ним общаться. Так почему же она тогда не простилась с директрисой училища одновременно с ним? Почему?» «Лиза, там тебя спрашивают», – заглянула в кабинет секретарь Любаша. «Извините, Игнат Федорович», – смутилась она. «А кто спрашивает?» – безучастно поинтересовалась Лиза. Настроение держалось такое, что не хотелось никого ни видеть, ни разговаривать с кем-либо. Сейчас бы забраться в норку и погоревать всласть. «Мужчина, красивый мужчина», – улыбнулась Люба. «Ну, не задерживаю тебя больше, Лизонька», – торопливо проговорил Игнат Федорович. «Наверняка этот красивый мужчина ждет тебя по делу». «Ох, хитрец и сводник!» Лиза уже поняла, что Игнат Федорович спит и видит, когда она хоть с кем-то начнет встречаться. Он, кажется, задался целью устроить ее личную жизнь. И она не удивится, если этот красивый мужчина заявился сюда по его наводке. «Ты?» – замерла от удивления Лиза, когда увидела в своем кабинете Глеба. «Не ждала?» – усмехнулся он. «А я вот приперся!» – развел он с руками с видом, мол, терпи, куда тебе деваться. «Я думала, мы все обсудили». «Все, да не все!» – хмыкнул Глеб. «Обычно при достижении устной договоренности стороны подписывают документы, чтобы закрепить результат на бумаге. Без подписанного договора на поставку я не смогу перевести вам деньги за инструменты». «Точно, договор!» – спохватилась Лиза. А ведь все время, сколько пробыла в музыкальном училище, договор у нее был с собой. Туда нужно было только вписать реквизиты сторон, но и подписать его. «А как ты узнал, где меня искать?» Специально долго рылась Лиза в папке, стараясь не смотреть на Глеба. Она боялась выказать, что рада снова видеть его. «Узнал от Лидии Федоровны?» «А, ну да», – кивнула Лиза, доставая договор. «А вот и документы». Лиза придвинула к Глебу договор со словами. «Впиши туда свои данные». Он какое-то время читал документ, а потом посмотрел на нее. «Почему ты тогда ушла, не дождавшись меня?» Вопрос застал ее врасплох. Да и ответ на него был очевиден. «Моя мать – человек импульсивный и может ляпнуть, не подумав». Правильно оценил он ее молчание. «Уверен, говорила она тебе все не со зла». «Мне так не показалось, извини», — отозвалась Лиза. Не хотелось ворошить прошлое, но она понимала, что лучше поговорить, чем и дальше копить взаимные обиды. «В любом случае, нужно было дождаться меня». И на это она тоже не знала, что можно ответить. Разговор не клеился, а неловкость только росла. Что-то изменилось. Раньше они оба старались уколоть друг друга, да побольнее, при малейшем удобном случае. Их общение больше походило на вражескую перепалку и чаще приводило к ссорам. И Игнатов неимоверно действовал Лизе на нервы. А сейчас? Сейчас она боялась признаться даже себе, что рада его видеть. А как она обрадовалась в кабинете директрисы музучилища, когда он вошел? «Где ты живешь?» — задал Глеб новый вопрос. «Здесь?» — посмотрела на него Лиза. «Что, прямо здесь?» — обвел он глазами кабинет. «Ну, нет, конечно», — рассмеялась она. «На втором этаже здание жилая часть. Игнат Федорович сдал мне комнату». «Понятно. И как он? Не пристает к тебе?» «Игнат Федорович?» Тут уж Лиза и вовсе чуть не закатилась. «Не пристает, не волнуйся. Он ко мне относится как отец». И лишь потом, когда Глеб уже ушел, Лиза задалась вопросом, а почему, собственно, он должен волноваться, кто и как к ней пристает? Но ведь вопрос такой задал. «И что, его инструменты и правда так хороши, как описывает их Лидия Федоровна?» Вновь заговорил Глеб, когда внес в договор свои реквизиты и поставил подпись. «Они лучшие!» Не без гордости ответила Лиза. «Качественные и недорогие. Можешь верить мне». «Верю», — улыбнулся Глеб. Лиза вдруг подумала, что они впервые говорят почти нормально, как друзья, и отчего-то на душе от этой мысли потеплело. Тут и разговор с Игнатом Федоровичем всплыл в памяти, как и ее обещание приготовить в эти выходные фирменный Наполеон его покойной жены. «Что ж, завтра как раз суббота». «А приходи к нам завтра на торт», — выпалила Лиза так быстро, чтобы не передумать. «К нам — это к тебе?» «К нам. Это ко мне и Игнату Федоровичу. Именно он велел мне позвать тебя». «А если бы не велел?» — пытливо посмотрел на нее Глеб. «Так ты придешь?» — оставила Лиза его вопрос без ответа. «Приду. Во сколько?» Лиза прикинула, что торт она будет готовить уже сегодня вечером. До завтра он будет стоять под чугунным утюгом и пропитываться. «К часу». Решила она, что к этому времени как раз успеет накрыть на стол. На том они и договорились. А потом подписали договор оказания услуг и расстались почти лучшими друзьями. Но надо же, как быстро все может меняться в жизни. Именно на эту тему и размышляла Лиза остаток дня, ловя себя на том, что периодически улыбается без повода.